Глава 14. На мгновение стало тихо. Энергетический удар принял на себя взрыв ракеты, сформировав что-то типа защитного купола. Но это не особо помогло. Меня все равно подбросило и сплющило, а потом уронило в образовавшуюся трещину в полу. Секундное барахтание среди каменных обломков показалось мне часовым реалити-шоу про выживальщиков. Но вскоре я обнаружил себя лежащим на полу. Правую руку придавил большой кусок льда. Пыль плотной завесой кружила в воздухе, даже не пытаясь осесть на землю. Над головой что-то трещало и продолжало осыпаться. Освободив руку, я приподнялся на локтях. В спине и в правом локте я чувствовал физическую боль. Попытался сфокусировать зрение, но в первую секунду мне этого сделать не удалось. Очертания предметов вокруг расплывались, пыль скрадывала детали. Очень хотелось хорошенько протереть глаза, но такой роскоши я не мог себе позволить. Точнее, мог, разве что протереть визоры, но в глазах мутно двоилось и в реальности. «Искорка, статус! Где мы?» «Оценка повреждений еще не закончена. Вокруг замечена подозрительная активность». Система максимально крупно вывела карту на экран, показав, что мы провалились в неизвестный ранее туннель на уровень ниже. Прямо передо мной была довольно большая площадка, на которой начали по очереди подсвечиваться разные объекты. Вдоводел валялся в паре метров от меня. Сбоку еще один байк и оригинал Джерса. Живы и целы, и, кажется, даже в лучшем положении, чем я. Одна точка неровно, словно шатаясь, двигалась к другой. В центре помещения мелькнули еще три огонька на фоне ровного свечения, идущего от множества мелких объектов возле стены. «Твою мать!» — прошептал я, когда у меня получилось разглядеть, что подсвечивает сканер. Большой грот с бугристым, неровным полом очень сильно походил на те туннели, по которым мы ехали, пока не провалились вниз. Гофрированная полупрозрачная арка над головой была усеяна разбитыми сосульками-шипами. Изморось осела на каменных стенах. Вдоль стен выстроились шесть больших боксов прямоугольной формы. Инородные не только для этой пещеры, а для всех известных мне технологий. От боксов шли провода и втыкались в какую-то высокую стойку, на конце которой было закреплено незнакомое мне устройство. Круглый шар с двигающимися гранями из Скайкрафта, которые открывались по очереди, источая бледно-голубой свет. «Большой энергетический бур в данный момент находится на перезарядке». Появилась всплывающая подсказка на проекции от искорки, когда я скользнул по агрегату взглядом. Рядом с ней возвышалась еще одна установка с тремя емкостями с другой стороны от стойки, тоже подсоединенная к ней. Емкости по форме напоминали компрессоры. Только баллоны оказались прозрачными, а внутри них колебалось желеобразное мутное вещество. «Альтернативный источник органической энергии», — снова подсказала система. И все это было установлено напротив круглой ниши в стене, которую бур прокопал или сжег, как лазером, метров на 10 в глубину. И вот в этой нише как раз и стояли те, от кого хотелось не только чью-то мать вспомнить, а еще что-нибудь покрепче сказать. «Черные оригиналы, фогеры». «Древние оцифрованные. Как угодно называй, а добрее они не станут. Черная скайкрафтовая броня, похожая на чешую, рельефное тело и визоры в мелкую сетку, через которую пробивается оранжевый свет. Не знаю, стояли они здесь в момент взрыва или спрятались от обломков после. Один из них держал в руках небольшой агрегат, который я сразу же назвал про себя космическим перфоратором». С таким же круглым шаром, как на Большом Буре, только в сильно уменьшенном масштабе. К тому же этот состоял полностью из Скайкрафта. Остальные без оружия, но это пока. Тот, что покрупнее, вероятно, защитник. Уже медленно тянулся за спину, что-то там активируя. А второй держал руку у пояса, словно ковбой перед дуэлью. Миг, и там активируется какая-нибудь пушка. Возникла какая-то нелепая, даже сюрреалистическая пауза. Пыль, наконец, стала оседать на землю. А мы все, и Джерс чуть в стороне. Замерли и смотрели друг на друга. Реально ганфайтеры какие-то. Что мы пытались понять, куда попали, что они разбирались, кто это свалился им на головы. Но пауза не могла длиться вечно. В дырявом потолке что-то треснуло и со скрипом накренилось. И чуть ли не последняя целая сосулька обломилась и полетела вниз. Грохнулась где-то посередине между нами, звонко расколовшись о камни. Это и стало сигналом. Я рыбкой нырнул за ближайший крупный обломок, на лету активируя скаутган. Джерс рывком метнулся к своему байку, а Фоггера на какой-то запредельной скорости, если не сказать телепортации, выскочили из раскопанной дыры и рассредоточились у боксов. Причем еще и стреляя на ходу, а я только моргнуть успел. Даже высунуться не получилось. С ультразвуковым свистом полетели скайкрафтовые пули, за мгновение уменьшив мое укрытие почти на полметра. Неожиданно выручил Джерс, открывший огонь с другой стороны. Калибр был неплох, и стен выбило несколько довольно больших кусков, а в крайнем боксе образовалось несколько вмятин. Но, к сожалению, Фоггерам земное оружие не причинило никакого вреда. Но зато он отвлек их на себя и дал возможность выступить мне. Я сменил позицию, несколько раз выстрелив на ходу. Шуганул стрелка, который уже вовсю прессовал моего неожиданного союзника, и подбил парня с перфоратором. Видать, этой штукой можно не только стены плавить. Получив пулю в плечо, Фоггер потерял равновесие и кувыркнулся в сторону, прячась за боксом. А здоровяк, так и не вынувший оружие, побежал к буру, что-то там перещелкнул и начал поворачивать его в мою сторону, словно это пушка какая-то. «Внимание!» — проговорила искорка. «Энергетический бур переведен в режим атаки по площади. В случае применения против буревестника представляет опасность для жизни оператора. До полного заряда осталось 30 секунд. Сканирование местности для построения оптимального маршрута, чтобы покинуть опасную зону, почти завершено. Валим нахер отсюда!» Повышенный тон последней фразы и сама ее формулировка чуть не стоили мне жизни. Я дернулся, а две пули пролетели всего в миллиметре от шлема. Так близко, что я даже легкое электрическое покалывание затылком ощутил. Вжался в землю, прячась за огрызком каменного обломка и ища возможность выстрелить в ответ. Других укрытий больше не было. Мусора кругом валялось много, но все мелкое и рыхлое. Только вдоводел лежал впереди. Но я для себя четко решил, что это будут первые колеса в мерзлоте, которые я просто так не брошу. Я вытащил термобарическую гранату из-под сумка, запалил и, не высовываясь, метнул ее в сторону Фоггеров. Досчитал до трех, готовясь к рывку, но взрыва не произошло. Только Джерс опять открыл огонь. На картинке от искорки было видно, что Янки переместился на другую сторону туннеля и теперь пробирается к боксам с фланга. Еще я увидел свою гранату, валяющуюся возле бура, но накрытую сверху какой-то полупрозрачной сферой. Не знаю, артефакт это или навык, но бросать следом пирамидку я пока не стал. Вместо этого высунул дуло скаутгана и, сверяясь с видом сверху от дроида, сделал несколько прицельных выстрелов. Подранил стрелка и дважды попал в здоровяка возле бура, но обе пули ушли прямиком в активированный щит. Чем-то похожий на мой, только в 3 раза больше. «Бур заряжен, идет подготовка к выстрелу», — напомнила о себе искорка, показав, что все грани вокруг шара раскрылись, как лепестки, а в центре разгорается яркий поток голубого света. «Необходимо покинуть зону поражения». «Да я как бы и не против!» На рывке я выпрыгнул из укрытия, перевернулся в воздухе, продолжая тщетные попытки повредить бур. То какая-то защита вокруг шара вспыхивала, сбивая меня. То этот чертов щитоносец отмахивался, впитывая урон. Уже почти долетел до вдоводела, как вокруг началось какое-то форменное безумие. Джерс выдал серию каких-то сумасшедших акробатических этюдов, скача по бокам и стреляя вокруг. Сверху над дырой подкатили его напарники и тоже начали палить. Искорка запищала в ушах, как падающий истребитель, выдавая свой коронный разгон с пинбольным ударом. И с оглушительным хлопком, перешедшим в визг, разродился бур, затопив все пространство голубым сиянием, отраженным ото льда. Меня зацепило. Ёкнуло что-то в груди, и обжигающей молнией проскочило по позвоночнику в затылок. И последнее, что я увидел, прежде чем потерять сознание, как Джерс выскочил из-за боксов, неся в руке малый скайкрафтовый бур, и прыгнул на свой мотоцикл. «Алекс! Алекс! Ты чипзика придавил! Алекс, что с гонкой? Где ты? Алекс, ты уснул, что ли? Не молчи, Алекс!» Сквозь темноту и плотный мрак, в котором находилось мое сознание, наперебой зазвучали знакомые голоса. Во рту пересохло. Шевелиться я не мог, да мне и не хотелось. Я попробовал отвлечься от назойливых голосов и снова погрузиться в приятное ничто. «Алекс, ты что, серьезно? Чипзец, что делать-то? Данди, у нас, кажется, проблемы!» Знакомый голос перестал быть насмешливым, скорее озабоченным и испуганным, и я почувствовал, как кто-то трясет меня за плечо, доставляя дискомфорт и выдергивая на поверхность. А второй голос, женский, вообще исчез, словно его что-то отрубило. Потом ощутил, как что-то мокрое коснулось рук и шеи, а потом что-то меховое, но жесткое. Я попробовал сжать и разжать кулак правой руки, а потом дотронуться до головы, но уперся в жесткий шлем. Движение получилось слабым, почти незаметным. «Может быть, медлок? Вижу, что живой, но выглядишь не очень!» Раздался слишком громкий мужской голос прямо над ухом. Захотелось сделать его потише. «Есть тут специальная кнопка?» «Пусть воды попьет. Сейчас я пока за медиками скажу». Я предпринял вторую попытку взять под контроль свое тело и с усилием разлепил глаза. Черная картинка отключившейся системы вспыхнула цветным калейдоскопом. Меня быстро укачало, и я снова зажмурился, отказываясь принимать такую реальность. Полежал еще какое-то время с закрытыми глазами, пытаясь осознать, что со мной творится. «Где?» — тихо спросил я, после того, как понял, что руки и ноги на месте, и я их даже ощущаю. «Здрасте, приехали!» — проговорил все тот же голос. «Досинхронизировался до полного чипздеца!» Я чувствовал, как виски что-то больно сжимает. Стащил с себя слабевшими руками шлем и снова открыл глаза. «Ага, узнаю этого парня. И домашнего монстра узнаю». «Ты цвета белой лилии», — пробубнил Боб и протянул мне стакан синей сома воды. «Вот, выпей быстрее, придешь в себя». Представить, что мне сейчас нужно что-то в себя влить, было тяжело. «Ну что ты тормозишь? Давай пей!» — настаивал Роберт. «Эта штука лечит похмелье, как ничто другое. В твоем случае тоже должна сработать». Я взял в руку стакан. Тело било мелкой дрожь. Лоб покрылся испариной. Через силу сделал глоток синей жидкости. Почувствовал, как она упала в желудок. На удивление, организм ее усвоил, и я допил стакан до конца. «Бургер принести?» Заботливо поинтересовался Боб, как трудолюбивая пчелка, кружась около моего кресла. «Постой, не кружись. И так хреново». Наконец произнес я. Было такое ощущение, что я слышу свой голос немного со стороны, как будто по громкой связи разговариваю. «Бургер не осилю». Я приложил руки к стучащим вискам и попытался собраться и осознать, что сейчас произошло. «Так что там стряслось?» — спросил Боб, подавая мне стакан, уже наполненный заново. «Я сначала подумал, что ты уснул, но потом понял, что без сознания тут чилишь». «Стой! Оридж! Джерс! В пещере были фоггеры!» — воскликнул я, хватаясь за шлем. «Ничего не понимаю. Ты ж в кубке участвуешь. Откуда там фоггеры? И кто такой Джерс?» — спросил Боб, разводя руками. «Очаровашка, ты что-нибудь понимаешь?» Обратился он к чипзику, который вертелся между нами, не выпуская из пасти шоколадное печенье. «Потом объясню. Мне срочно нужно обратно. Да, еще этой штуки». «Я ж говорю, это средство номер один». Я быстро выпил третью порцию сому воды и начал синхронизацию, молясь мерзлоте, чтобы с той стороны был контакт, и мысленно подгоняя колесико индикатора загрузки. Услышал, как Боб потопал обратно за свой стол и почувствовал легкий удар лысым хвостом по ноге. Этот проныра тут как тот. Я, кстати, заметил, что Чипзик всегда оказывался рядом, когда мне было физически плохо. Играет роль кошки? Полежит на больном участке тела, возьмет мою боль на себя? Но вместо того, чтобы продолжить мою терапию, очаровашка стащила пачку печенек с подлокотника кресла и благополучно отчалила, видимо, на своей шкурке. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на Чиле. Внимание! Низкий уровень энергии. Часть повреждений не может быть восстановлена. Система работает с ограничениями». «Пофиг, главное, что работает». «Искорка, статус, как ты?» — спросил я и посмотрел на проекцию сканера. В тоннеле я был совершенно один. Приподнялся, стряхивая с себя ледяные обломки, повертел головой и в куче камней и расколотых льдин разглядел мотоцикл. С виду цел, уже хорошо. А вот искорка так и не откликнулась. Я выбрался из завалов и пошел к центру площадки. Увидел перекошенный и явно сломанный бур, сваленные боксы и частично разбитые колбы с желеобразной массой. Целым остался только один, а из остальных вся жижа вытекла и впиталась в лед. У стены, прямо под дырой в потолке, валялся разбитый квадрик, а рядом с ним и сломанный дроид с пробитой головой. Джерса не было. Вообще больше никого не было. «Черт, искорка! Ну где же ты?» Вздохнул я и полез в настройки, отматывать системные логи. Нашел запись данных от искорки и практически экшн-кино посмотрел. Джерс запрыгнул на байк и резво унесся куда-то вдаль по туннелю. Искорка в этот момент налетела на заднюю часть бура. Сломать не сломала, но чуточку сдвинула ствол вверх, так чтобы удар задел меня только по касательной. Зато попал в потолок, расширив дыру в потолке и уронив сюда квадроцикл, стоявший на краю. Хотя, может, и сломало в итоге. Увернувшись от щита здоровяка, дроид еще раз ударился в большой бур, на этот раз прямо в светящуюся панель. Та вспыхнула синим и погасла, больше уже не включившись. А вот следующий удар искорка, окутанная синими электрическими разрядами, пропустила и, как мячик, отлетела куда-то в сторону. Я посмотрел по сторонам, сверяясь с проекцией, и пошел к дальней стене. Увидел дыру и, засунув туда руку, почти по локоть, нащупал помятый шарик. Взял на руки, словно не дроида-железяку, а птичку с раненым крылом, и начал пробиваться через настройки системы. Энергии меньше 1%. Ей срочно требовалась подзарядка. Вот только мне было нечем ей помочь. Пауэрбанк из-за удара бура высадила в ноль. Найденные аккумы в разломе. Я еще не разобрался, как заряжать, а у меня самого не намного больше, чем у искорки. Я прошел к боксам в поисках чего-нибудь полезного. Как умер клон и куда делись фоггеры, я понятия не имел. В логах на этот счет уже ничего не было. Но судя по открытому боксу, в котором вполне мог поместиться байк, а то и не один, и удвоенным следам шин, древние погнались возвращать свой бур. «Понимаю их. Там Скайкрафта на вид 3 кг, и он хоть малый, но практически бесценен в пещерах. Везде пусто, только разные инструменты попроще валяются. Сделаны они преимущественно из астериуса, и похожи по форме на лом и кирки. Что же вы тут искали-то?» Я прошел по раскопанному туннелю и уперся в неровную стену. Постучал по ней, сам прислушался и запустил сканер. «Что-то там есть». «Пустота, точно. И еще пробиваются слабые энергетические сигналы». Вернувшись, я посмотрел на целую емкость с мутным желе. «Как там искорка говорила? Альтернативная органическая энергия? Дайте две!» Меня аж вштырило, когда я разобрался, как ее впитать. По ощущениям, эта штука оказалась ничуть не слабее монолита. «Быстрая зарядка какая-то, беспроводная». За 10 секунд жижа полностью обесцветилась и засохла, а моя энергия вплотную приблизилась к значению в 100%. Правда, потом упала до 80, когда я поделился с Искоркой, и она ожила. Одновременно с ней встряхнулись и все остальные системы, в том числе местная рация. «Алекс! Алекс! Ты меня слышишь?» — раздался голос в моем наушнике. Это была Эбби. «Алекс, отзовись!» «Да, Эбби, я тут. Отключился ненадолго». «Ты издеваешься? Ты 4 часа на связь не выходил!» Голос изобретательницы балансировал где-то между истерикой, обидой и страхом. «Прости, здесь проблемы были. Гонка, похоже, закончилась». «Я знаю, у нас тут жесть творится». Голос Эбби выровнялся и стал уж каким-то слишком спокойным, словно обреченным. «Сначала примчал Джерс, а потом за ним появился туман, из которого выскочили эти странные черные». «Ты в порядке?» «Пока да, но это ненадолго. Они напали на Бонневиль, ударили чем-то энергетическим, отрубив большую часть систем. Так что транспорт отказал, генераторы отключились, подача кислорода прекращена. Я слышу, что в городе идет бой. Сижу в гараже в скафандре и понимаю, что идти некуда. Не знаю, что с остальными». «Так, успокойся и возьми себя в руки», — скомандовал я и бросился к вдоводелу. «Я еду. Сделай все, чтобы прожить еще несколько часов». «Алекс, я вряд ли доживу. Уже начинает холодать. У меня старенький запасной генератор. Не знаю, сколько он протянет». «Протянет! Точно протянет! Держись! Ты мне еще мотоцикл должна собрать! А я еще не все рекорды скорости поставил!»